Глава 43. Видение Анфисы. В тот момент, когда Катя позвонила ей с работы, Анфиса бодрым шагом пересекала двор Института скорой помощи имени Склифосовского. На часах было 6 вечера, и над больничным корпусом висел оранжевый шар, клонящийся к закату. «Алло, Анфис, привет, ты где?» «В Склифе. Помнишь, я про нашу старшую по подъезду тебе говорила? У нее с сердцем плохо стало, когда ей стояк ремонтники меняли». Анфиса аппетитно жевала бургер, купленный в Макдональдсе на Садовом кольце. «Скорая ее в Склиф увезла, а сегодня она мне звонит по мобиле, просит помочь ей. Она совсем одинокая, некому навещать. А у нее туалетная бумага кончилась и паста зубная. Вот иду в кардиологию, несу минералки ей купила, фруктов, ну и бумаги мягонькие, конечно. Уж разорилась на итальянскую, она хорошая бабка, только наш капремонт ее совсем доконал. Немножко посижу с ней, а дома часиков 8 буду. Где ты, подружка, я не спрашиваю. Большой милицейский секрет». «Где-где? На работе я. Скоро начну собираться домой потихоньку. Анфис, тебе что приготовить на ужин?» «А что у нас там в холодильнике есть?» «Рыбки хочу жареной. В гриль ее положи и картошечки фри». «Или жирно будет на ночь? Стремно». «А все равно один раз живем. Я помидоры купила азербайджанские на рынке. Там внизу в холодильнике. Ну все, пока, Кать, тут мне сигналят, я дорогу загораживаю скорой». Это была вполне обычная фраза, которую Катя услышала в трубку. Она не удивилась, не встревожилась. Она и предположить не могла, что случится там, во дворе Института Склифосовского через несколько минут. Скорая, сигналившая Анфисе, остановилась у подъезда приемного покоя, похожего на длинный гулкий туннель. Анфиса, особо никуда не торопившаяся, подошла к приемному, когда из скорой сначала выпрыгнул медбрат в синей униформе, а затем двое штатских. В руках у них были АК. Анфиса застыла на месте. Увидеть вооруженных людей возле больницы? Ей сразу вспомнился захват госпиталя террористами и... «Проходите, проходите, девушка! Быстрее, тут не на что смотреть!» — скомандовал один из автоматчиков. «Давайте, выгружайте его!» Анфиса не знала, что автоматчиками были сотрудники МУРа, приезжавшие вместе с полковником Елистратовым в Центр судебной психиатрии. Привести в сознание Пепеляева там, в боксе, так и не удалось. Были вызваны сразу две бригады скорой, и врачи приняли решение немедленно вести пациента в Институт Склифосовского в реанимацию. В скорую, куда загрузили Пепеляева, сели двое оперативников. Автоматы они достали из багажника Елистратовского служебного БМВ. «Все свое вожу с собой». Елистратов вместе с Геворкяном сели в БМВ и почти весь путь следовали за скорой. Однако, как назло, или по странному стечению обстоятельств, где-то в районе площади трех вокзалов они отстали. Скорая, спеша довести больного до реанимации, включила сирену и... Она опередила БМВ на каких-то 10 минут, но этого оказалось достаточно. «Что с носилками?» «Механизм заел, они скользят!» Медбрат сунулся внутрь кузова. «Сейчас я из приемного привезу, подождите!» Анфиса стояла напротив скорой. Она все еще колебалась и подозревала. Нет, конечно, это никакие не террористы, хоть и с автоматами. Те бы ее наверняка уже как свидетеля прикончили. Но... Но что, собственно, тогда здесь происходит? Кого привезли в Склиф под дулами автоматов? Дверцы скорой были распахнуты. Один из автоматчиков курил, отвернувшись, чтобы дым не попадал внутрь машины. Второй неуклюже присел, застегивая липучку на кроссовке. И в этот момент Анфиса увидела в кузове скорой человека. У него было что-то с лицом. Потом, когда Анфиса вспоминала это, она каждый раз ощущала, будто ее насквозь пронзает острое жало. Описать это было так трудно. Слов нельзя было подобрать. У человека что-то было с лицом. Что-то до такой степени нехорошее, жуткое, что... На какое-то краткое мгновение в этот тихий июньский вечер, когда заходящее солнце слепило глаза, как багровый прожектор, Анфисе показалось, что эта тварь там, в скорой, и на человека-то не была похожа. Но это видение длилось лишь миг, а потом... Тварь прыгнула на спину присевшего на корточки оперативника и рванула его голову за волосы вверх. Он только охнул и ткнулся лицом в асфальт. Второй обернулся на этот звук и успел дать очередь, но его опрокинули ударом в грудь, когтями вцепившись в лицо, смяв, расщепив стальное дуло автомата, словно фольгу. А потом только топот удаляющихся шагов. Анфиса пришла в себя, уже сидя на асфальте. Она не могла вспомнить. Наверное, упала сама, когда прозвучали выстрелы. Сумка, набитая бутылками с минералкой и рулонами туалетной бумаги, валялась рядом. Топот удалявшихся шагов. Он обернулся. Анфиса видела. Он смотрит на нее, словно оценивая, прикидывая. Теперь его лицо было совсем другим, можно даже сказать, совсем обычным. И все же ужас парализовал Анфису. Но вот он отвернулся и скрылся, как будто растаял. Оперативник с разодранным лицом стонал, пачкая кровью асфальт. Во двор института Склифосовского въезжал черный служебный БМВ с милицейскими номерами. По гулкому туннелю приемного покоя медбрат катил носилки.